За ночь твоя позиция не ухудшится. Лады, согласился Тони и убрал голову из окна, с шумом роняя занавеску. Джефф поднялся на крыльцо и остановился перед Люси. Он протянул к ней руки, но она отошла от него и зажгла лампу, стоящую на плетеном столике рядом с диваном-качалкой, на котором собирался спать Тони. «Люси», — прошептал Джефф, следуя за ней, — «не убегайте». «Ничего не было», — сказала она и судорожно засунула рубашку Тони, к которой она пришивала днем пуговицы, в корзинку со швейными принадлежностями. «Ничего не было. Забудь это. Я прошу тебя, забудь». «Никогда», — промолвил Джефф, стоя возле нее. Он поднял руку Люси и коснулся ее губами. «Твои губы», — стон, вырвавшийся из горла Люси, поразил ее. Она почувствовала, что теряет контроль над своими движениями, жестами, голосом. «Нет», — сказала Люси и бросилась мимо Джеффа, кусая зубами тыльную сторону своей ладони. На веранду вышел Тони, нагруженный постельным бельем, и свалил его на диван. «Слушай, Джефф», — сказал он, — «не смотри до утра на доску». «Что? Что ты говоришь?» Джефф медленно повернулся к мальчику. «Чтобы все было честно», — сказал Тони. «Обещаешь?» «Обещаю», — ответил Джефф. Он натянуто улыбнулся Тони, поднял телескоп, лежащий под стулом, и начал увлеченно полировать его стекла рукавом своей рубашки. А Люси наблюдала за тем, как сын расстилает на диване качалки простыни и одеяло. «Ты уверен, что хочешь сегодня спать здесь?» — спросила она, подумав. «Материнские обязанности вернут мне силу». «Не замерзнешь?» «А тут не холодно», — радостно сказал Тони. «Миллионы людей спят летом на воздухе. Правда, Джефф?» «Миллионы», — подтвердил Джефф, полируя линзы. Он сидел, склонив голову, и Люси не видела его лица. «Солдаты, охотники, альпинисты», — перечислял Тони. «Я напишу папе, чтобы он привез мне спальный мешок. Тогда я смогу спать даже на снегу». «Ну, тебе представится множество удобных случаев», — сказал Джефф. Он встал, и Люся заметила на его спокойном лице привычное выражение дружеской насмешливой снисходительности, какую он обычно проявлял к Тони. «Мне надо быть с ним осторожней», — подумала Люси. «Он меняется слишком быстро. У молодых людей не только талия гибкая». «Множество удобных случаев», — легкомысленным тоном повторил Джефф. «Ну, например, во время 12-й мировой войны». «Это не смешно», — резко сказала Люси. Она повернулась и стала помогать Тони. «Извините», — сказал Джефф, — «во время 15-й мировой войны». «Ну, не сердись на него, мама», — попросил Тони. «Мы условились, что он будет говорить со мной так, будто мне 20 лет». «Мировых войн больше не будет», — сказала Люси. Мысль о войне внушала ей страх. Она отказывалась читать сообщения из Испании, где уже год шли сражения, и никогда не позволяла мужу покупать Тони оловянных солдатиков или духовые ружья. Люси относилась бы к войне спокойнее, если бы кто-то мог дать ей гарантию, что она разразится тогда, когда Тони будет слишком мал или слишком стар, чтобы в ней участвовать. Она считала, что патриотом быть легче, имея многодетную семью. «Найди другую тему», — сказала она сыну. «Найди другую тему, Тони», — послушно повторил Джефф. «А ты видел сегодняшнюю луну, Джефф?» — спросил Тони. «Она почти круглая, и можно всю ее рассмотреть». «Луна!» — мечтательно произнес Джефф. Он лег на пол веранды, зажав коленями спинку перевернутого стула и, используя поперечину между ножками в качестве опоры для телескопа, стал разглядывать небо.